Октава Мирзакарима. Постскриптум. Однажды Мирзакарим Санакулович рассказывал на занятиях о своей октаве. Мы записали и считаем нужным опубликовать эту стенограмму. Что такое октава, я на своей шкуре первый раз почувствовал, знаете, когда? Кажется, в тот момент я и стал тем, кто сейчас есть. Мой отец и мой брат приехали меня забирать из армии. К тому моменту меня уже выписывали из госпиталя, где я пролежал целых полгода. Одним словом, комиссовали. Врач передал отцу конверт, в котором, как оказалось, была выписка из истории болезни и мой диагноз. Мне врач сказал: «Иди в коридор погуляй», а отца и брата завел к себе в кабинет. Мне было интересно, что у меня за болезнь такая, понимаете? И я пошел в ординаторскую, чтобы послушать, о чем они там говорят. И вдруг слышу, как врач говорит: «Мы сделали все возможное, но ему от силы осталось несколько месяцев жизни». Первая реакция, знаете, какая у меня была? Как будто сразу я оказался в какой-то белой, матовой емкости, совсем отдельной. Там была абсолютная тишина и одновременно ужасное одиночество. Опомнился уже на крыше. Оказывается, пошел в лечебный корпус, поднялся на пятый этаж, потом на крышу, перелез через бордюр и стою. Я хотел броситься с крыши. Зачем мне 3 месяца? И вдруг вспомнил. У отца бронхиальная астма. 3 уехали, 1 вернулся, и с ним 2 гроба. Мама не выдержит. Я подумал: поеду. Поеду домой. И там уже это сделаю. А что, на 1 день позже, на 1 день раньше? 3,5 суток мы в поезде ехали. Я лежал, смотрел на людей. Дорогие мои, мы все думаем, что кто-то обязательно умрет, но только не я. Мы все так думаем, что кто-то заболеет по-настоящему, но не я. Я буду жить 100 лет, воняя и отравляя окружающую среду мыслями. А вы о чем подумали? Это вы все так думаете, дорогие мои. Все вы. Многие из вас дурью маетесь. Когда у вас останется месяц жизни, все ценности у вас поменяются. И вы увидите, вам будет глубоко начхать, что думают о вас люди. Вам будет глубоко наплевать, кем работает ваш лучший друг. Вам будет глубоко на все людские ценности. Я это пережил. Приехал домой, и с каждым днем мне становилось все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Примерно в 12 километрах от нашего дома начинаются Памирские горы. И там есть 3 высоченные скалы, высотой где-то до 3 километров, с отрицательным уклоном. Называются 3 девушки. Решил привести свое желание в исполнение. Хотел именно оттуда броситься. Ушел в горы, где-то часа в 4 вечера добрался. Но желание и исполнение — это разные вещи. Согласны? Я просто на краю сидел. В том месте, где мы на дельтаплане в свое время летали. Это выше Останкинской башни. Сидел, смотрел на эти скалы. И с этой вершины жизнь человека вдруг показалась такой маленькой, незначительной, как 1 песчинка. А столько амбиций, выше гор. Сижу, думаю, мне всего 19 лет. Почему я умираю? Ну почему? Как я дошел до этого? Вспомнил школьные годы. Вспомнил всех своих педагогов, которые говорили: «Это белое, это черное». Учили уму-разуму, вдалбливали знания. Я так ушел в воспоминания, что не заметил, как взошла луна. Наверное, была уже полночь. Да и какая разница? В это время пошел снег. Внизу была такая легкая весенняя дымка, а тут снег. На ногах одни сандалии. Вдруг меня пронзила мысль, и мощная волна озарения прошла по всему телу. «А этот врач, сказавший, что мне осталось жить всего ничего, он кто? Бог, что ли? Он, что ли, Господь Бог?» С тех пор, когда я слышу слова «А мне врач сказал, это неизлечимо», я отвечаю одно и то же. «Да я чихать хотел на твоего врача, плевать хотел на его мнение. Ведь только истинный врач скажет. Я не знаю, как это вылечить, но ищите, и вы обязательно найдете». Это случается очень редко. Зато вот истинную сволочь в белом халате сразу можно узнать по словам. Это неизлечимо. Хочется такому сказать: «Ты почему не можешь сказать, что просто не знаешь, как вылечить? Ты что, Господь Бог, что ли? Где твой нимб?» «Нимба нет, а хвост твой я вижу. Вот там, в горах, во мне, кажется, умер нормальный человек, который оперирует общепринятыми понятиями и ценностями. Я смотрел на звезды и вдруг понял, что буду жить. Буду жить вопреки всему этому. Я буду побеждать вопреки всему этому. Знаете, что я там делал? В тех горах очень сильное эхо. Я вспоминал всех моих педагогов, которые делали из меня марионетку. Вспоминал всех людей, которые корили меня за то, что я не был похож на них. Я выкрикивал их имена и матерился. И горы со мной вместе матерились». Потом шел назад, можно сказать, босиком, потому что снега оказалось по щиколотку. Промок до нитки, но мне было абсолютно начхать. И если бы я тогда, идя по дороге, куда-нибудь в ущелье улетел, я бы умер счастливым. Дорогие мои, когда я начал вести оздоровительные занятия, то стал обращать внимание на болезни, которые считаются неизлечимыми. Там есть лейкоз, там есть онкология четвертой степени, там есть болезнь Паркинсона, там есть все. Даже тропическая лихорадка есть. И кто-то от них обязательно вылечился. Чудом? Нет. Силой духа. К 1985 году этот список у меня пополнился. Вначале по одному случаю было. На сегодняшний день там сотни и тысячи выздоровевших наших слушателей. Понимаете? Сотни и тысячи больных себя вылечили от неизлечимых болезней. Вот с этого момента, дорогие мои, я плюю на все общепонятые истины. Сегодня вы начинаете путь личности. Сегодня вы делаете первые шаги человека – с большой буквы. Пускаетесь в путешествие в мир волшебников, где вы — главный волшебник. И вы увидите, до чего велика ваша сила.